Глава третья, часть вторая. Один из рожденных в родовом гнезде графства Бетфорд уже больше часа стоял на балконе красивого небольшого замка Бутрон, принадлежащего графине Марии Диас де Оро, правительнице Бискайи, родной тетушке Гвен Пембрук. Его разбудил собственный крик. Уже в который раз он видел один и тот же кошмар. Молодой мужчина устремил взгляд в бархатное небо, раскинувшееся над небольшим поселком Гатика, расположенным почти на самом севере Испании, в 12 милях от города Бильбао. Яркие южные звезды мерцали над головой. Ричарда до сих пор било зноб. А может быть, на него так действовала декабрьская прохлада? Шерстяной плащ, подбитый мехом белки, накинутый графом на голый торс, не мог согреть тело, в котором постепенно остывало сердце. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем он тосковал по утраченной любви. И никто в его душе не мог занять отданное когда-то юной Белошвейке место. Нанятые им почти год назад люди не прекращали ее поиски. Хотя сам он уже не чаял вернуть беглянку, но не оставлял надежды, что сможет когда-нибудь заглянуть в глаза нарушившей клятву вероломной изменнице. Верил, что сможет сразиться с Геоном Дотсоном, подлым вором, называвшим себя ее братом. Мечущаяся душа требовала возмездия, ноющее сердце жаждало мести. Ричард закрыл глаза, и сразу же всплыли воспоминания, не тускнеющие со временем, а по причине ежедневных поисков ответа на вопрос «почему», становящиеся только ярче. Их первая случайная встреча наедине, произошедшая на опушке дубовой рощи. Он забрался на пригорок в поисках следов вепря, улизнувшего от погони на недавней охоте, но обнаружил там нечто намного ценнее задетого самолюбия. Раскинув руки среди васильков, колышущихся под легким ветерком, словно голубое покрывало, укрывшее небольшую солнечную полянку, спала недавно замеченная им девушка. Жеребец, непонукаемый хозяином, шел неспешным шагом и не разбудил прекрасную Белошвейку. Граф остановил коня и неслышно спрыгнул на землю всего в нескольких шагах от нее. Он долго любовался на нежные черты лица, пухлые губы чувственного рта, идеально гладкую кожу длинной шеи с бьющейся у самой ключицы голубой жилкой, полную грудь, вздымаемую при каждом вздохе, тонкую талию и стройные ноги, очертания которых вырисовывалось под легким льняным платьем. Белый чепец сполз на бок, и из-под него выбились локоны роскошных волос насыщенного черного цвета. Лорд давно не был девственником, но до сих пор ни разу не испытывал прилив настолько острого желания. Кожаные брены тянулись в районе паха. Он одернул длинную шелковую рубашку, выглядывавшую из-под синего блео, пытаясь скрыть мужское волнение. Глаза графа любовались свежестью и совершенством девичьего тела, а плоть желала... Он приблизился к Белошвейке вплотную, неслышно ступая кожаными сапогами, натянутыми поверх коричневых шелковых шос, и встал на колени. Она пошевелилась, тонкие веки затрепетали и открыла глаза. Девушка взвизгнула, испугавшись присутствия мужчины, и, вскочив на ноги, попыталась сбежать, но Ричард поймал ее за руку. «Не бойся, я не причиню тебе зла. Я граф Бетфорд. Неделю назад ты переносила в мои покои рубашки». Он крепко сжал дрожащие пальцы. «Вспомнила?» Изабель, нервно сглотнув, кивнула. «Кто же в замке не знал хозяина?» «Я случайно оказался на этой поляне. Тут небезопасно. Поблизости рыскает раненый вепрь. Я выслеживаю его». «Одни? Без стражи?» «Зачем мне охрана в собственном лесу?» «Но зверь может быть очень опасным. Вы сами только что сказали об этом». Она испуганно озиралась по сторонам. «Мне лучше уйти, вы позволите?» «Нет». Ричард поднялся, не разжимая ладони. «Не могу бросить тебя здесь одну, зная, что за любым кустом может поджидать смерть». Он потянул упирающуюся Белошвейку в сторону мирно щиплющего траву жеребца. «Я довезу тебя до замка». Она встала, как вкопанная, тень сомнения пробежала по испуганному лицу. «Не пристало лорду возиться с простолюдинкой. Что скажет на это ваша матушка?» Изабель еще раз попыталась высвободить руку. «Прошу, не навлекайте на мою голову гнев хозяйки!» Ричард громко рассмеялся. «Не верь глупым рассказам о коварстве графини. Она нежна и кратка, словно ангел. Пожалуй, во всем свете не сыскать более любящую родительницу». И, заметив недоверие в карих глазах, добавил. «Это я тебе точно говорю. Не бойся, леди Бетфорд тебя не обидит. Да и откуда ей узнать об этом?» «Даже у стен бывают уши», — чуть слышно прошептала Белошвейка, но попытки вырваться прекратила. Он помог ей забраться на жеребца и вскочил сам, усевшись в седло за ее спиной. «Тебе удобно?» «Да, спасибо, но, может, мне все-таки пойти пешком?» Ричард, не отвечая, слегка пришпорил коня, тот припустил неспешной рысцой. Изабель запрыгала на холке жеребца, от страха вцепившись в черную гриву. Гнедой недовольно заржал. Граф рассмеялся и опустил поводья, позволяя четырехногому другу перейти на быстрый шаг. Он притянул девушку ближе к седлу, так что она уперлась спиной ему в грудь, и проговорил, коснувшись губами маленького ушка. «Ты впервые едешь верхом». Белошвейка вздрогнула, напрягая спину, но ответила ровным голосом. «Да, у нас нет лошади». «Хочешь научиться?» Лорд снова прикоснулся к нежно-розовому ушку и втянул запах спрятанных под чепцом густых волос. Пахло Изабелла свежестью луга и васильками, на которых спала всего несколько минут назад. «Очень!» — откликнулась девушка, не подумав, но тут же осеклась. «Но зачем это мне?» «Лишние знания и умения не помешают никому». На этот раз она не ответила. Они проехали все расстояние до замка, почти не разговаривая. Ричард не сводил взгляда с затылка и выемки у основания шеи Белошвейки, с трудом сдерживал желание слезать языком проступившие капельки пота. Его волновал запах и тепло ее кожи. Сладкую пытку нужно было бы немедленно прервать из-за невозможности углубить. Но он не хотел, чтобы их короткое путешествие заканчивалось. Граф чувствовал, как сердце заполняет неведомое прежде чувство. Хотелось сжать, терзая самыми искусными ласками пленительное тело, но в то же время защитить от любой боли доверчивую, невинную душу. Сердце наполнилось нежностью и какой-то неизведанной тоской. Сотни оттенков самых разных эмоций вызывали в нем ее аромат, взгляд, трепет дыхания, которое он ощущал через спину девушки. Лорд помнил каждое слово, сказанное ею тогда, во время примерки. Насколько сильно поразила его ее красота, как долго не мог заснуть он той ночью, если бы она не была простолюдинкой. Изабель заерзала, заметив женскую фигуру, одиноко стоявшую на сторожевой башне, и, обернувшись с мольбой в глазах, попросила разрешения дальше самой добраться до замка. Ричарда удивил внезапный испуг, наполнивший карие глаза. «Что тебя так обеспокоило?» «Не знаю. Какое-то нехорошее предчувствие. Отпустите, прошу вас». «Не раньше, чем дашь обещание встретиться на той же поляне завтра днем». «Но это опасно!» И в этот возглас было вложено намного больше, чем страх встретиться с разъяренным кабаном. «Не беспокойся. Я соберу охотников, собак и займусь этим вепрем. Тебе ничто не будет угрожать». Девушка вскинула взгляд, яснее ясного говорящий, чего она боится больше дикого кабана. Искушение соблазном. Она ненадолго замолкла, борясь с раздирающими душу сомнениями. Тем временем жеребец подходил все ближе к перекинутому через глубокий ров мосту. Очертания женщины стали четче, и уже не было сомнений, кто наблюдал за ними с высоты башни. Наконец Изабель нерешительно ответила. «Я хотела бы доверять вам». И, взглянув ему в глаза, с волнением прошептала. «Вы не сделаете мне больно?» И снова вопрос говорил о напряженной борьбе, происходившей в ее душе. «Никогда!» — воскликнул он совершенно искренне. «Хорошо, я соглашаюсь, но...» «Только из-за желания научиться управлять лошадью, не более», — произнесла Белошвейка, низко опустив голову. Ричард отвернулся, пряча счастливую улыбку. «Я прекрасно понимаю это». Он, остановив жеребца, спрыгнул на землю и снял Изабеллу, но не спешил ставить на землю и выпускать из объятий. «Ты дала слово. Не забудь о завтрашней встрече». Девушка подняла голову, глядя прямо в зеленые глаза, и проговорила, вкладывая в смысл очень многое. «Я никогда не нарушаю обещаний и не беру слова обратно. Надеюсь, что мы в этом схожи». Ричард простонал, открывая глаза. Она нарушила все, и самым жестоким образом, но не тогда, а спустя несколько месяцев. Он плотнее закутался в плащ. Если бы граф знал, чего ожидать от обманщицы тогда, если бы кто-нибудь смог объяснить теперь странные сны, связанные с Белошвейкой. Сегодня он видел ее в окружении стаи волков, кричащую о ненависти в темноту зимнего леса. Все так же красиво, только намного бледнее, чем прежде, и почему-то глаза горели кровавым огнем, словно у зверя. Лорд с тоской прошептал в ночь, зная, что никто не даст на его слова ответа. «Где ты сейчас? Что с тобой?» И уже совсем тихонько добавил: «Вернись. Я так люблю». Из окон комнаты, расположенной ниже покоев графа, послышались громкий женский смех и пьяное бормотание Кевина. Очевидно, ни одному ему нет этой ночью покоя. Ричард растер кончиками пальцев виски, голова нещадно болела, но эта боль была ничем по сравнению с той, что терзало сердце. Он с раздражением вошел в спальню. Одежда, в беспорядке разбросанная по полу, говорила о состоянии вернувшегося с пышного пира хозяина. Граф, подойдя к ложу, откинул полу красного балдахина и, дернув за ногу протирающую глаза девицу, прошипел: «Пошла вон!» Окинув смуглые руки серебряную монету, пригрозил: «И не вздумай раскрыть рот». Служанка прижала к голой груди холщовую сорочку и серое с глубоким вырезом платье. Она поспешно ретировалась, ворча под нос, что никто не смеет поступать подобным образом с красавицей Исидорой. Этот напыщенный индюк еще попросит разделить с ним ложе, но никогда... Чернявка припомнила, сколь искусным был зеленоглазый англичанин в любовных утехах. И между ног мгновенно сделалось жарко. «Ну, разве что сильно попросят, и не раньше, чем она заберется в постель к его неотесанному брату». Испанка застонала от накатившей волны похоти. «Приятно будет сравнить достоинства двух красавчиков». Мужчина в черном, что вышел из замка, кутаясь в толстый шерстяной плащ, пробирался известной немногим потайной тропой в расположенную в нескольких милях от замка деревню. Он чувствовал, что за ним кто-то следит, но никак не мог заметить преследователя, лишь изредка ощущая взгляд, направленный в спину, и тяжелое прерывистое дыхание. Палач отстегнул от пояса любимый кинжал балок. Рукоять в форме яиц плотно легла в руку, сразу же придав хозяину уверенность. Барни остановился и еще раз огляделся по сторонам. Никто не должен был узнать, куда он сегодня направился. Очень неожиданный визит. Хлоя ожидает его не раньше начала следующей недели, но слишком важные новости не могут ждать. Он должен дойти живым, не притащив за собой хвост. Какой-то шорох привлек внимание палача к припорошенной снегом дикой вишне. Он успел сделать шаг в направлении кустов, как на тропинку с рычанием выскочил огромный волк. Фергюсон не испугался, а слегка нагнулся и, наклонив голову, примерился, куда нанести первый удар. Волк-одиночка, почувствовав угрозу, исходящую от огромного человека, прижав хвост и скалясь, повернул назад в спасительное укрытие. Он продолжал рычать, но на тропинку больше не вышел. «Всего лишь очередной хищник», — подумал успокоившийся гигант, продолжив путь. Через некоторое время он услышал пронзительный вой и почти сразу же ответный. «Самка где-то рядом», — определил Барни, усмехаясь. «Нашли время для любовных игр в канун Рождества». Он заспешил дальше, стремясь как можно быстрее попасть в дом белокурой красотки, от одного воспоминания о которой на душе сделалось намного теплее. Палач достиг деревни перед самым рассветом и постучался в маленькое застекленное оконце, его подарок на прошлое Рождество любимой подруге. «Кого там черт принес в такую рань?» Почти сразу же раздался высокий женский голос по ту сторону небольшого дома. «Открывай, Хлоя, это я», — негромко ответил Фергюсон, и дверь отворилась. На пороге его встречала дородная девица высокого роста. Красивое лицо, пышущей здоровьем крестьянки, было измазано сажей. В очаге, пристроенном к левой стене каменного жилища, горел огонь. В объемном глиняном горшке, стоявшем на плоском камне посередине углей, булькала бобовая похлебка, сдобренная куском жирного бекона. Аромат свежей пищи заполнял комнату. Барни повел носом. Хлоя рассмеялась. На пухлых розовых щеках образовались аппетитные ямочки. «Вечно голодный обжора пожаловал к раннему завтраку». Она не успела договорить. Палач схватил предмет давней страсти в охапку и впился в сочный рот поцелуем. Девушка, не сопротивляясь, прильнула к мощной груди жениха, но через мгновение, вспомнив, что в доме находится еще человек, уперлась руками. «Подожди, медведь, мы не одни!» Фергюсон выпустил ее из объятий и повернулся в угол. Там, на расстеленной поверх охапки сена овчине, сидел человек, пытающийся побыстрее натянуть башмаки. «Не уходи, я принес новости, которые, возможно, обрадуют всех вас», — обратился Барни к разбуженному ранним визитом гостю. Он уселся на грубо сколоченную короткую лавку и, протянув руки к очагу, начал рассказ о ночном визите в замок. Девушка, внешне очень похожая на Изабеллу, обладает нечеловеческой силой. Хлоя не перебивала друга. Она присела рядом, помешивая почти готовую похлебку длинной палкой. Натянувший обувь мужчина встал за ее спиной, внимая каждому слову Фергюсона. «Думаю, это она. Труп ведь так и не нашли?» Хозяйка дома обернулась к непроронившему ни слова дяде. Улыбка мгновенно сошла с ее губ. Она поднялась с лавки, задрав фартук, надетый поверх шерстяного платья, и вытерла слезы, прочертившие бороздки на темном морщинистом лице любимого родственника. Девушка пригладила его растрепанные со сна волосы на когда-то черной, а теперь совершенно седой голове. «Я слышала, что в лесах появились кровососы, но не поверила байкам браконьеров». И совершенно твердо добавила. «Нам нечего ее опасаться». Нед Додсон замычал, показывая что-то на пальцах. «Я знаю, знаю, мы обязательно ее найдем». Блондинка, догадавшись о намерениях родича, положила руку на плечо. «Успокойся и сиди дома. Мы сами его предупредим». Но постаревший до неузнаваемости кузнец уже никого не слушал, а ринулся к двери, закутываясь на ходу в суконный плащ, стянутый с забитого рядом с очагом гвоздя. Он окинул молодых людей виноватым взглядом, опять что-то промычал, открыв рот, в котором торчал обрубок языка, и вышел за порог.